Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Владимир Василенко. Статус Си. Глава первая. Здравствуй, Террел. Голос был тот самый, из моих снов. Тот, что я последние годы все не мог толком вспомнить. Помнил лишь ощущение от этого голоса. Тепло, спокойствие, забота. Мне будто двинули под дых. Я едва не упал на колени, хватаясь за скованную спазмом грудную клетку. Хватая воздух ртом, как выброшенная из аквариума рыбешка, я с ужасом понял, что опять с трудом выговариваю слова. Глаза застилала мутная пелена, и я не сразу сообразил, что это слезы. Что это? Нет, не может быть! Странное существо оставалось неподвижно и не издавало ни звука. На угольно-черном фоне искрилась составленная из крошечных огоньков ящерка, изогнувшаяся буквой «С». Та самая ящерка. Это не могло быть просто совпадением. Голос раздался вновь. Странный, вибрирующий, будто звучащий прямо в моей голове. «Все в порядке. Успокойся. Я не причиню тебе вреда». Это я уже понял. Но легко сказать «успокойся». Происходящее не просто не укладывалось в голове, оно вызвало приступ неконтролируемого ужаса. И, увы, я даже знал, как это называется, поскольку уже сталкивался с подобным. Паническая атака. В раннем детстве эти приступы заставляли меня забиваться куда-нибудь под кровать или в угол и дрожать всем телом. Позже, на сеансах у психологов, меня учили их контролировать, но после истории с Баумгартеном лечение сошло на нет. Мне пришлось бороться с ними уже самому. И у меня получилось. В старших классах приступы почти прекратились, осталось только заикание. Если рецидивы и случались, то были короткими и не такими яркими, как раньше. Но сейчас меня снова тряхнуло по полной. Ужас захлестывал леденящими волнами. Я едва сдерживался, чтобы не закричать в голос. Снова почувствовал себя маленьким, одиноким мальчишкой, прячущимся под кроватью. Стиснул зубы, зажмурился, выругался. «Я уже не ребенок, мать вашу! И я не поддамся дурацкой истерике!» Не знаю, как так вышло, но именно злость, упрямая, жгучая, порой иррациональная, стала для меня главным средством борьбы со страхом. В том числе злость на самого себя. Наверное, когда понимаешь, что рассчитывать в этой жизни больше не на кого, становишься куда более требовательным к себе. До беспощадности требовательным. Любые проявления слабости воспринимаешь как предательство. Это явно не та черта, что помогает стать душой компании. Да и вообще мне с самого детства твердили, что злость и упрямство — это плохо, это не приветствуется в современном обществе. Но именно они всегда помогали выжить. «Соберись, тряпка!» Я открыл глаза и выбрался из своего убежища. Встал напротив мимика, внимательно разглядывая его. Волнение постепенно уходило. Почувствовав, что смогу говорить, не заикаясь, я спросил. «Что ты такое?» «Этот проект называется «Наследие странников», — продолжило чудовище голосом отца. «По иронии судьбы, я тоже наследие. Твое». Я вспомнил, что Пип рассказывал о мимиках, что встречаются они во всех биомах, но назначение их непонятно, да и вообще само их существование разработчики отрицают. То есть это либо какая-то засекреченная, пока не предназначенная для простых пользователей часть игры, либо... Да нет, бред какой-то. «И кто же оставил мне это наследие?» Скептически прищурился я. «Игра не настолько уж старая, ей всего года 3». «Игра здесь ни при чем. Все началось куда раньше. Более 15 лет назад. Твой отец был вынужден спрятать тебя, чтобы защитить. Однако он кое-что оставил на сохранение Анастасии. информацию. И раз он сам не передал эту информацию тебе и не появлялся здесь все это время, я делаю вывод, что его уже нет в живых. Я ничего не знаю о своем отце. И вообще все это похоже на какую-то ошибку. «Ошибки быть не может», — ровным голосом ответил мимик. «Анастасия опознала ДНК-маркер после первого же твоего входа в игру. Ты Террел Брайт, сын Роберта Брайта». Совладать с эмоциями было непросто. Очередной приступ панической атаки, не успев толком разразиться, сменился ступором и странной эйфорией. «Этого не может быть. Это сон!» «Будто исполнились мои детские мечты о найденных родителях». «Или же кто-то играет со мной очень жестокую шутку». «Говорят, недоверчивость тоже не самая хорошая моя черта». «Но я так не считаю». «Меня зовут Фрост». Глухо сквозь ком в горле проговорил я. «Ну, конечно». Не стал спорить голос, и в интонациях его мне почудилась снисходительная усмешка. Наверное, все же показалось. Мимик явно управляется искусственным интеллектом. Причем кажется не особо сложным. Он не ведет полноценную беседу, просто проговаривает заложенные в него скрипты и отвечает на поставленные вопросы. Так что нужно спрашивать. «Кто такая Анастасия?» «Та, что создала меня и подобных мне. Создала вообще все, что ты видишь вокруг». «Вирт-дизайнер? Или нет?» «Скорее тоже искусственный интеллект». «Говорят же, что в наследии все генерируется какой-то сверхмощной нейросетью. Причем здесь я? И что у нее за информация для меня?» «О, боюсь, все не так просто. Я не знаю. И она не знает». «Твой отец передал зашифрованные пакеты данных, доступ к которым сможет получить только он сам. Или ты. Сама же Анастасия скрыла их так, чтобы их невозможно было обнаружить извне. В данное время они являются частью самой игры». «И как же мне до них добраться?» «Для этого она и создала мимиков. Я и мои клоны, существующие в других биомах, предназначены для одной цели — помогать тебе». «Игра сама дает мне в руки супероружие? В чем же подвох?» «Хотя, собственно, он на поверхности». Получить бан в наследии или даже просто вылететь из клана мне совсем не улыбалось. Игра сейчас для меня чуть ли не единственный способ выкарабкаться с того дна, на котором я оказался. Задерживаясь сейчас здесь и болтая с мимиком, я уже рискую навлечь на себя подозрения у отступников. Вся моя группа мертва, включая крутых прокачанных бойцов. Если я не вернусь в ближайшее время к репликатору, это будет выглядеть весьма странно. А как же всякие античиты и другие игроки? Любой, кто увидит нас вместе, может настучать админам. Мимики специально созданы Анастасией так, чтобы не оставлять следов в игровых логах. Даже она сама не видит меня и мне подобных. Разве она тобой не управляет? Нет. Я и мне подобные представляем собой автономные модули. Это сделано, чтобы на нас нельзя было выйти через саму Анастасию. Формально игра вообще не видит нас. Однако ты прав. Нужно быть крайне осторожными. Наследие твоего отца наверняка может интересовать и его врагов. Не нужно привлекать лишнее внимание. В мозгу вспыхнула догадка. Недавнее покушение на меня. Что если оно тоже имеет отношение к тому, о чем говорит мимик? Черт возьми, да, скорее всего, так и есть. Какова вероятность, что я вляпался одновременно в две весьма мутные истории, не связанные друг с другом? Я, признаться, растерялся. Мысли беспорядочно метались, перескакивая с одной темы на другую. Мимик тоже молчал. Я, похоже, был прав. Он просто ждет от меня вопросов. Что... «Что ты от меня хочешь вообще? Что мне нужно сделать?» «Это тебе решать?» — ответил мимик прежним ровным голосом, в котором мне все же почудилось легкое удивление. «Я лишь инструмент». «Ну, хорошо. Но в тебе ведь заложены некоторые инструкции». «Где мне искать эти самые пакеты данных?» «Их нужно собрать в определенном порядке. Неизвестно местоположение лишь первого из них. Однако, анализируя параметры твоего персонажа, я делаю вывод, что отправляться в эту локацию будет преждевременно. Нужно существенно поднять их и обеспечить персонаж необходимой экипировкой». «И ты можешь это сделать?» «Нет. Но даже если и мог бы, лучше делать это игровыми методами, чтобы не попасть под фильтры античит-системы». «Ты прав. И вообще мне нужно как можно скорее возвращаться на базу, чтобы не вызывать подозрений. Какого черта ты вообще напал на наш отряд?» Твои спутники в любом случае были бы мертвы. Вы направлялись прямиком в улей паукрабов. Больше 200 особей плюс королева. Мой прогноз о результатах этого столкновения резко негативный. «И поэтому ты сам всех перебил?» — крикнул я. «Это было приемлемым решением для того, чтобы отделить тебя от остального отряда и установить контакт». «Допустим. Ну а почему ты напал на наших ребят до этого, когда они только сунулись в пещеры?» «По той же причине, по которой мимики убивают игроков и монстров во всех биомах с самого начала игры. Мы созданы как инструмент, как оружие. А оружие должно всегда быть готово к использованию. Хочешь сказать, что просто тренируешься?» «Все это время». Сказано это было все тем же спокойным голосом, однако меня невольно дрожь пробрала. «Да, это всего лишь игра, и этим бесформенным монстром управляет искусственный интеллект, но если представить его в реальном мире...» «Бесстрастный и совершенный убийца, способный подкрадываться абсолютно бесшумно, маскироваться подо что угодно. Маньяк, но действующий без цели, без эмоций, выбирающий свои жертвы безо всякой системы. Убивающий просто для оттачивания мастерства. Не мудрено, что мимики стали настоящим кошмаром для игроков на стыде». «Да уж. Хорошо. Допустим, я тебе поверил. Что дальше? Сейчас мне нужно вернуться к своим. Но как нам пересечься снова? Сомневаюсь, что ты умеешь пользоваться игровым чатом». «Сомнения вполне оправданы. Но игровой чат не понадобится. При непосредственном контакте мы можем пользоваться отдельным голосовым каналом. Как сейчас. Тебе даже не обязательно проговаривать слова вслух. Я отлично читаю по губам и могу улавливать мысленные команды». «Это круто. Ну а как мы встретимся?» «Нам не обязательно расставаться. Я могу последовать за тобой, если позволишь». «Ну, позволю. Только ты должен быть незаметным». Вместо ответа мимик изменил форму. Обломки камня, склеиваемые текучей черной субстанцией в его сердцевине, рассыпались, лишившись поддержки. Сама же сердцевина живой кляксой приблизилась ко мне. Я невольно отшатнулся, когда она протянула ко мне длинные, похожие на щупальца отростки. «Все в порядке. Успокойся. Я не причиню тебе вреда». «Да-да, ты уже говорил». Черная блестящая клякса выглядела липкой и холодной, но на деле я почти не почувствовал ее прикосновения. Не успел я и охнуть, как мимик облепил меня, полез за воротник и в рукава, быстро втягиваясь под одежду и растекаясь по телу. «Это лучший способ», — раздался голос в моей голове. «Отныне я всегда буду рядом и смогу помочь». В голове роилось еще множество вопросов, но я решил отложить их до более удобного случая. «Что ж, увидим», — буркнул я.